Входит конвой. Это на редкость мирного вида дядя с пистолетом и ножом на поясе для внушительности. И уводит пленника. А мы с Лешим идем к Браде. У него сидят еще трое. А остальные разошлись. Моих ни одного нету. Брада подводит черту под допросом. Все ясно. Унглинги — слово знакомое. Это будущая опора трона. Это такая комплексная программа воспитания. Тут и управление, и военное дело, и умение ладить с остальными расами. Они подчинены королю напрямую, и самовольство у них не принято. Все, что сказал пацан, пожалуй, правда. И выводы такие. Во-первых, за нас действительно серьезно еще не взялись. Второе. Разрыв отношений был решен уже давно. Если еще месяца три назад нас начали использовать как учебное пособие по методам ведения партизанской войны. Третье. В скором времени надо ожидать нажима. А посему с завтрашнего утра ввожу режим угроза 3. Голос с места. А что с пацаном делать? У меня мысль уже созрела, предлагаю. А не взять ли его с собою? Подарком королю, а вы смягчиться. Заложник, что ли, нужен? Нет, не заложник, а залог успешной беседы. Благо, в долине не нужно играть истерику. До последнего дня верховный король был способен рассуждать здраво. И на нас он, мягко выражаясь, обиделся не сгоряча, как я раньше думал. Ну, а пока пора расходиться. Я бы пару часиков поспать не прочь. Намерение благородное, но будет меня лишь в 8 утра. Помылся, оделся, выхожу. А на полосе уже самолет стоит. Моя команда бродит, и Ингельс больную ногу в сторону отставил. Скособочился, бедняга. Это что же, меня ждете? Ага. Ну, тут уж никакая ругань на ум не приходит. Такая, чтобы выразить мои чувства. Я с ними, как с людьми, а они со мной, как с барином каким. Ой, да играются ребята, ой, да пресмыкаются, ой, да любезничают лакеи чертовы. Ну что теперь делать? Вы бы, ребята, меня не будили, а так спящему в машину и внесли, а то чего зря беспокоить-то было. И дальше так, я б себе паланкин заказал. Все, хоть погрузили? Ну, поехали тогда. Чего ждать? Моя сиятельная особа явилась. И команда лезет в самолет. Передо мной лестницу одолевает Ингельс, безо всякого страха. Да и в кабине себя ведет, как бывалый пассажир. Занимает кресло у окошка и сразу включает вентиляцию. Эст замечает. Не иначе летал, и не раз. В пилотскую кабину уходит Март, самый старший из нашей группы. Он по профессии летчик, и летчик хороший. Я уже в который раз зацепляюсь взглядом за характерный шрам от уха до скулы. Снова припоминаю его ухватки и словечки, и опять ловлю себя на мысли. Сколько у него на счету мигов, а может и лакфайтеров. А хотя какая разница, главное, что он лучше всех знает нашу технику. Да и повезет нас до места он, а обратно машину поведет уже постовский летчик. Вон он уже угнездился в кресле и наушники надел. Спать будет. Раздаются хлопки, шипение, а затем нарастает могучий звенящий вой. Гремят турбины ужасно. Вон лодка в 5 раз больше, а шумит только от винтов да от потока. За окошком машут руками провожающие. Они страгиваются с места и отплывают назад вместе с дорогой. Самолет разбегается очень резко и через несколько секунд уже отрывается от полосы всеми 4 колесами. Осенние краски земли уходят вниз и скоро сливаются в сплошной ковер мыслимых и немыслимых оттенков серого, желтого, коричневого и темно-зеленого. Март старается не залезать высоко, и облака почти не закрывают картину, которая быстро ползет под ногами. но по однообразию своему кажется застывшей. Пожалуй, надо бы поспать. День и вечер будет тяжелый. И, устроившись на кожухе фотоаппарата, торчащего прямо здесь же в кабине, я сплю до посадки. А на нее меня исправно будет Хао Шен. Первое, что замечаю, солнечно. Толстые лучи через иллюминатор пятнают пол и кресло веселыми бликами. Март маневрирует, выходя на маяк Долинской полосы, и в стекле то ясное осеннее небо, то земля с поблескивающими озерами и речками. Вот, наконец, курс найден, и мы идем по пологой глиссаде. Скоро будем на месте. Сзади Длинный. Торпливо завершат экскурс в историю. Ну вот, так значит, нынешний король исполнил условия. Пришел сюда уже как хозяин объединенного государства Севера и Юга. И получилось, что одному из легендарнейших эльфов пришлось отдать свою дочь в жены смертному, хотя бы и долголетнему на удивление. Сам он ушел, а дом и кое-кто из свиты остались, временно, конечно. И теперь здесь королевская резиденция, одно из любимых мест короля. Так что тут мы, наверное, многих повстречаем. Я, к примеру, живого эльфа еще не встречал. Эсте задумчиво добавляет. Ну, я не видал тоже. Так и что? Не в зоопарке мы ведь? Студент сбоку уворачивает. Да в школе на то пошло, это они нас в клетках на потеху держать должны, как диковин заморских. Толчок, и колеса гремят по стыкам плит. В конце полосы Март сразу разворачивает машину на взлет и глушит движки. Командую. Хао, студент, со мной. Март, Длинный, организовать заправку. Эсте, подключись к местной системе и веди нас, покуда возможно. Ну а в случае чего по обстановке? Ингельс, пошли. Предстанешь пред светлые очи повелителя. На воздухе прохладно, но не более. Приятный тёхий ветерок еле шевелит золотую листву кленов у конца полосы, и липкая паутинка с налету задевает ресницы. Прямо из-под ног уходит небольшая дорожка. Она петляет между деревьями и скрывается из виду за стволами. Я здесь, конечно, не бывал, но план помню хорошо. Да и ребята тоже, судя по тому, как без колебаний они нацеливаются на нее. Ингельс уже меньше хромает, и скоро аэропорт с мельтешащими Мартом и Длинным теряется за сеткой ветвей и листьев. Идем долго, и первым не выдерживает студент. «Олег, а почему нас никто не задерживает, не проверяет документов и не обыскивает на предмет контрабанды? Не может же быть, чтобы наш прилет здесь не заметили?» «Не знаю, молчи. Идем, пока идется». Хао коротко замечает. «Нас видят издалека и вблизи эльфы и люди». То же самое подтверждает Эсте с борта и даже дает точный адрес. Через два поворота за большим камнем двое встречающих. Они особенно яркие. Студент больше ничего не переспрашивает, и снова тишина. Первый поворот, второй — поляна, и на ней несколько замшелых валунов. Расстояние до них уменьшается, и метров за 10 я не выдерживаю. «Господа, а может быть, хватит играть в прятки? Если вы надеетесь на эффектное появление, то эффекта не будет, имейте в виду». Процессия наша при этих словах шагу не замедляет, и вроде бы поляну проходим без происшествий, но когда я оглядываюсь назад, обнаруживается хвост из двух равнодушных стражников.